В особый суперлицей берут лишь тех, у кого какие-то сверхспособности, в самых разных проявлениях. Однажды ежики спросил, как это Кантор сумел разглядеть его индекс воображения там, во время осады, сквозь силовое поле и стекла. Кантор сказал, что в тот вечер, проходя мимо, он просто увидел в стеклянном холле мальчишку, которому грозила толпа не очень умных людей, и бросился на защиту. Конечно, задача командорской общины, которой принадлежит лицей, прежде всего забота о детях с особой одаренностью, ибо за ними будущее. Но если плохо любому ребенку, какой командор пройдет мимо? Однако уже там, в доме, он, Кантор, увидел, что мальчик действительно с большими способностями. «Наверное, когда я вас трахнул ногой», — не раз порывался сказать ежики. Но молчал, конечно. Хотелось ему и спросить, «Как вы прошли сквозь поле?» Но он понимал, что Кантор отвертится. Когда, мол, ребенок в беде, у меня проявляются сверхсилы, должность такая, или еще что-нибудь в этом роде. Доктор Клан ушел. Ежики расслабленно пошевелился, открыл глаза. Кантор стоял спиной к нему у растворенного окна. Почуяв движение и взгляд, вздрогнул, неловко дернул рукой. Обернулся. За ним, в окне, был черный парк, клейкая, без прохлады ночь. Сдвинуть бы стекла и включить кондиционер. Ежики медленно сел. Кантор сказал добродушно. «Доктор уверен, что все в порядке. Вам надо просто отдохнуть. Стелите постель и ложитесь. Или хотите ужинать?» «Лягу». «Вам помочь?» «Что я, умирающий?» «Ну, не ершись, мальчик. Я прошу, не выключай ночник, чтобы дежурный мог понаблюдать, как ты спишь. Доктор велел. Глазок не заткнут?» «А что, инфракрасный не работает?» — мстительно спросил ежики. «Откровенность за откровенность». «Ох, матюш, ну откуда эти выдумки?» «Индекс воображения». Ежики чувствовал себя вполне бодро. Не было усталости. Лишь на бедре царапалась маленькая, но надоедливая боль. Ежики украдкой поддернул коротенькую штанину. На коже припухли царапины, словно след кошачьей лапы. «Но ведь это...» «Ладно, про порванную майку ничего не докажешь, но здесь-то след от якорька». Ежики торопливо зашарил в кармане. «Якорька не было. Не было якорька малыша, выросшего под лопухом на холмистом заброшенном поле. Но ведь раньше-то он был. Вот царапины от колючей лапки. И вишневый стеклянный шар был. И Филипп, и Рэм, и Лис. Идите вы к черту с вашим индексом воображения!» Кантор смотрел пристально и шевелил пальцами сложенных на груди рук. Пальцы, пухлые, большие, но ловкие, прошлись по майке, по карманам. Они встретились глазами. Кантор встал странно, левым плечом вперед, словно против сильного ветра, или против силового поля, когда он шел от калитки к дому. А все-таки как он сумел пройти сквозь силовой барьер, который не может преодолеть никто? «Кто вы, господин Кантор? И зачем вы мне врете? Или не только мне?» Мальчик-ежик опустил глаза. Не от робости. От боязни, что Кантор догадается, о чем думает Матюш. Надо быть хитрым. Матвей Юлиус Радомир ступил на тропу войны. Неизвестно с кем, с каким злом. Но это зло. Это война. И сдержанность нужна сейчас, как маскировочный комбинезон десантнику. Ежики зевнул. «Все-таки голова гудит. Лягу». «Конечно, конечно». «Значит, доктор считает, что мне все приснилось?» «Ну, матюш, посуди сам». «Ладно». «У меня к тебе просьба, мальчик. Не уходи несколько дней из лицея. Сам понимаешь». «А форменный костюм? Он же в камере хранения». «Пустяки. Я скажу, утром принесут новый. Хотя, по-моему, он тебе и не нужен. Мне кажется, у тебя на лицейскую форму просто аллергия какая-то». Ежики повел плечом. «Что, мол, поделаешь?» «Не понимаю, мальчик, почему ты до сих пор не полюбил наш лицей? К тебе здесь всей душой». «Не понимаю». «А я не понимаю, почему меня не пускают домой? Давно мог бы жить там с тетей Асой». «Ты же знаешь, я искренне хлопочу». «Ага, хлопочешь ты». «Кстати, матюш, завтра вам лучше не ходить на занятия. «Почитайте, посмотрите кино, отдохните. Доктор зайдет». «Ну да, целый день в комнате сидеть. Пойду в школу».